Когда Домогаров падает на колени и объясняется в любви, у нее сзади все трещит по швам, лопается. Вся спина и все, что ниже спины, открылось. Но артистка не растерялась. «Ой, раздевает, прямо на сцене раздевает», — заверещала она. И от того, что партнер хватался в порыве за юбку, все выглядело очень органично. Зритель не понял, что произошла чудовищная накладка. Или на «Венецианском купце». Там артистка Родионова в первом акте, стоя спиной к залу, сбрасывает халат и, в чем мать родила, опускается в ванну. На репетициях она ко мне приставала, чтобы я ей спереди что-нибудь придумал, прикрыл, потому что не хотела устраивать праздника монтировщикам. Я же спереди совсем голая, монтировщики смотрят. Я и в качестве аргумента один старый фильм привел. Там казаки подглядывали в подзорную трубу, закупающейся бабой. Один слюни пускал, другой говорил: «Тю, если бы мне колбасу показал». Но, похоже, я ее не убедил. И артистка перед спектаклем всю ночь шила себе передник, который скотчем или пучками прикрепляла к животу. А все это сооружение взяла и чуть не отклеилась на радость монтировщикам. В театре много всяких коллизий бывает. Сколько мы не делали брюки Таранде для бюро счастья, все время от его прыжков лопалась ластовица. Интересное дело, актрисы тебе нравятся больше, а женился ты на девушке из модельного бизнеса. Нонка сначала была моя любимая модель, а потом стала любимая жена. Самое интересное, что после того, как мы поженились, мой друг-модельер Володя Зубец почему-то стал стесняться ее переодевать. «Андрюш, там надо Ноне лиф поменять, может быть, ты сам?» Раньше таких проблем у него не было. «У тебя нет комплекса маленького кутюрье при высокой манекенщице? Насколько она тебе выше?» «Чего-чего, а этого комплекса нет. Мне всегда нравилось, что женщина выше меня. А Нона на 10 сантиметров выше. Мы познакомились в ночном клубе, где у меня был показ как раз коллекции из булавок. Потом я ее стал приглашать на примерки, и после одной примерки, а свадебные наряды, надеюсь, ты никому не доверял моделировать?» «Конечно, нет. Сам все сделал. У меня были такой узкий кожаный френч и кожаные дудочки и лакированные черные туфли. А у нее два варианта — брючный костюм, а сверху платье. То есть полукамзол, полуплатье. Для торжественной части платье. А потом она низ от платья сбросила, и в легком костюме начались танцы-обжиманцы». «Шок — это твое оружие. Поэтому у тебя в коллекции лифчики из булавок, на сцене несочетаемые цвета, которые тебе приносят славу китчмена?» «Я не ищу сенсацию. Я ищу материал и идею. Вот в чем различие. Вот, скажем, лифчики. Я долго ломал голову, какую мне взять ткань, чтобы добиться в костюме эффекта металлизированной моды. Взять банальную металлическую ткань — я не люблю банальностей. Когда я начал соединять булавки, получилась интересная штука. Спектакль этот, к сожалению, не состоялся, но зато я сделал коллекцию, где и лифчики, и трусы, и шляпки, сумочки и прочее были из булавок. Когда все это, к тому же, еще и подсвечивалось на подиуме, получалась никелированная вода. Я целыми ящиками скупал в галантерейных магазинах металлическую фурнитуру и избавил московские магазины от затоваривания. Это была твоя самая экзотическая коллекция по материалам? Да нет,